Она коротко свистнула, и в зал тут же ввели обычного мужика лет 30, на лице которого явно виднелось лишь недоумение и любопытство, но никак не испуг или страх. Григорий сразу увидел, что это обычный крестьянин, который кроме грядок и собственной деревни всю жизнь больше ничего не видел. «Здравствуй, Ромул», — мягко и нежно пропела королева. «Ты уже слышал, что ваши жены пришли выручать вас из ужасного голодного плена, в котором тебя ежедневно пытали и удерживали силой? Что вы такое говорите, сударыня Милка?» — возмутился мужичок. «Никто меня не пытал и не держал. Я сам остался с вами, так как за всю свою жизнь никогда не видел более прекрасных и красивых существ. Вы знаете, как здорово просыпаться каждый день и видеть возле себя тех, кто действительно заботится обо мне, да я за всю свою жизнь так сытно не ел, как у вас. Скажи, Ромул, но честно, как на духу», — строго потребовала Милка. «Что ты думаешь о своей женщине, которая осталась в деревне? Любишь ли ты ее, есть ли у тебя ребенок от нее?» «Эх, ваша милость», — понурился мужичок, — «ваша правда, есть у меня жена, Проксинья, есть и дочка маленькая. Нельзя сказать, что я не думал о них. Иногда вот просто спасу нет, как сильно хотелось все бросить и вернуться к ним. Вот даже ступал я на землю грешную и представлял, как вернусь и обниму их. Да вот только слабым и духом. Стоило мне взглянуть на моих крылатых жен, как я сразу откладывал возвращение еще на денек. Уверен», — Ромул взглянул прямо в лицо королеве, — «уверен, любой из наших скажет вам то же самое. Мы так привыкли к вам и любим новых жен, что более никогда не сможем променять эту жизнь на старую». «Спасибо, Ромул», — улыбнулась та ему. «Иди к своей семье, я более тебя не задерживаю». Когда мужичок свалил, Милка вновь обратилась к Ехидне. «О, несравненная, называй меня Элис», — перебила та ее. «В конце концов, я тут не с дипломатической миссией. Кстати, моего напарника зовут Григорий. Можешь благодарить его за то, что он притащил сюда тех баб. Кстати, как же мы будем решать эту проблему? Ох, я даже не знаю», — закручинилась королева, успев как следует оценить взглядом фигуру авантюриста. «У меня мозги закипают, стоит мне лишь подумать о том, как примирить обе стороны. Кажется, без насилия тут не обойтись. Может быть, у героя будет ответ на этот вопрос». Две пары женских глаз с немой просьбой уставились на Григория. Однако если Элис смотрела на него с некоторой усмешкой, словно радуясь безвыходной ситуации, то Милка смотрела с мольбой, обещая тому любую награду, если все же найдется решение. «Выход есть», — произнес разведчик после небольшой паузы, вызвав два восхищенных вздоха. «Но мне сначала надо побеседовать с теми, у кого сейчас живут мужики, заодно немного расспросить тех и других». «Да, ваше высочество», — добавил он, поворачиваясь к Милке. «Еще мне нужно от вас согласие и разрешение действовать от вашего имени, чтобы никто из ваших подданных не сопротивлялся моим приказам. Я пошлю с вами Пчир и Крис», — сурово произнесла та, кивая обеим телохранительницам, стоявшим поодаль от трона. «Мои валькирии, наш род находится в состоянии войны с людьми из-за моего недальновидного решения, принятого мной в недалеком прошлом. Этот человек, этот герой, Григорий, может нам помочь и говорит, что знает способ. Приказываю вам сопровождать его и чинить справедливый суд от моего имени. Если все же кровь неминуемо прольется, пусть ее будет как можно меньше». Девушки-птицы синхронно кивнули, шагнув ближе к Григе. Тот также кивнул королеве и вышел из дворца. Между тем, обстановка вокруг явственно накалялась. Женщины из деревни уже хватались за оружие, когда поняли, что разговоры и увещевания ни к чему не приведут. Их собственные мужья и братья отказывались возвращаться в деревню даже ради них самих. Григорию пришлось сначала успокоить селянок, а потом уже идти на осмотр жилищ-гнезд, где проживали бывшие пленные. Обойдя несколько, он крепко задумался. С одной стороны, ему прекрасно было понятно решение мужиков. За ними смотрят влюбленные в них гарпии, ловят на лету каждое слово, готовы на все, лишь бы муженек подольше оставался с ними. А учитывая, что даже их не хватало на всех крылатых самок, приходилось делиться, периодически передавая питомца из рук в руки, точнее, из крыльев в крылья. Хотя и сами пленные не сидели на месте, строя сараи, питомники, хлева и всячески облагораживая местность у гнезд. С другой стороны, ему прекрасно было понятно, что сделают в край обозленные женщины полузаброшенной деревни, если вновь потерпит неудачу. Разумеется, они попрутся в ближайший город, король которого по дикому стечению обстоятельств ненавидит существ, и снова придут сюда уже не с добром, а с огнем и мечом. Мужья, конечно, им этого не простят, но деваться им уже будет некуда. А вот гарпиям придется покидать насиженные гнезда, и это крайне плохо скажется на землях вообще. Пока сильные, крепкие и быстрые крылатые следят за окружающей местностью, уничтожая монстров и охотясь на крупных животных, можно ни о чем не думать. А потом монстры ведь заполонят окрестности. И что им противопоставят люди? Та же деревенька будет первой, кто пострадает от очередного нашествия, а вслед за ней и город. Следовательно, думал авантюрист, нам нужно решение, которое пусть и частично, но удовлетворит обе стороны. Недовольные, конечно, найдутся и там, и тут, но сейчас нам главное обойтись меньшей кровью, а потом притрутся как-нибудь. В конце концов, не так уж далеко они ушли друг от друга, а мужикам придется потерпеть. У меня есть решение, объявил он, стоя на импровизированном помосте и глядя на толпу, собравшуюся перед ним. Слева стояли злые селянки, справа взволнованные гарпии, а посредине сбились в кучу ничего не соображающие мужики, которых по приказу Григи всех до единого выдернули из теплых гнездышек и поставили здесь. Гвалт стоял невероятный, но стоило авантюристу махнуть рукой, как наступила тишина. «У меня есть решение», — вновь повторил он, — «и оно вам точно не понравится, но другого решения не будет. Если вы будете со мной не согласны, то разразится война на истребление. Сначала подумайте, готовы ли вы убить тех, кто стоит перед вами, убить ради того, чтобы полностью и безраздельно владеть друг другом, а ведь ваш муж, отец или сын, не вещь, у них тоже есть чувства и голова на плечах. Подумайте, каково вам будет смотреть им в глаза после того, как ваши когти или ваш меч пронзит грудь соперницы». Он помолчал, давая слушателям как следует проникнуться его словами. Селянки глухо роптали, но не выступали совсем уж сильно, в то время как гарпии открыто протестовали против применения силы. Мужики же хмуро поглядывали на всех прочих, понимая, что халяве наступает конец. «Если вы согласны со мной, то слушайте мое единственное и окончательное решение», — бухнул Григорий, глянув вверх и зацепив взглядом заинтересованную мордашку Милки, выглядывающую из окошка дворца. «Вас спасет лишь единство». Глава 11. «Вертел я ваш канон. Спустя несколько дней. Неплохо же получилось. Чего ты мечешься?» — усталым голосом осведомился авантюрист, лежа совершенно голым на подушках в одной из многочисленных комнат дворца, которая была спешно переоборудована под нужды прямоходящих. «Птички довольны, деревенским пришлось согласиться на наши условия, а что касается мужиков, так им вообще все равно, лишь бы от титьки никого не отрывали. Даже наоборот, у них стало вдвое больше титик». «Нет», — отмахнулась Элис, ползая взад-вперед по комнате. «К тебе вопросов нет. У тебя, Григорий, все получилось просто прекрасно. Признаюсь, мне бы самой и в голову не пришло такое простое и гениальное решение проблемы. Думаю, я бы просто пустила все на самотек или казнила пару особо зарвавшихся личностей, чтобы другие притихли». Милка думает так же. «Но ты не просто решил проблему, а буквально соединил два разных вида в один. Как думаешь, к чему это приведет?» Они посмотрели в окно, глядя с высоты примерно пятого этажа на оживленное пространство территорий гарпий, бывших территорий гарпий, теперь гнезда, подножье гор, огромная опушка перед лесом, да и часть леса принадлежали сплоченному народу, состоящему как из летающих созданий, так и бескрылых людей. Большая часть мужиков и крестьянок в сопровождении самых сильных гарпий покинула гнездовище сразу после принятия решения о единстве. Их задачей стал переезд и демонтаж старой деревни с ее последующей постройкой на новом месте как можно ближе к гнездам крылатых дев. Конечно, задача была архитрудная, но совсем не невыполнимая, тем более, для гарпий, привыкших быстро переносить тяжелые грузы. По общим прикидкам, новую деревню обещали выстроить уже за месяц-полтора. Уже сейчас общими усилиями внизу возводился палаточный городок для тех, кто желал проводить ночи снаружи, а не внутри бывшего дворца гномов, хотя места все еще оставалось предостаточно. Но крылатые девушки не лезли к селянкам со своими убеждениями. Они вообще были куда проще как в общении, так и в морали, мало чего смущаясь, хотя прикрывали срам одеждой, что им шло только в плюс, учитывая тот факт, что одеваться самостоятельно им было практически невозможно из-за строения собственных тел, в этом им помогали люди. Но это было одним из наименьших плюсов начавшегося проживания вместе. Когда селянкам удалось смириться с тем, что их верным мужьям приходится делить ложе не только с ними, но еще и с целой кучей крылатых спутниц, дело пошло куда легче и быстрее. Церковные традиции моногамного брака канули в небытие, а семья для них стала представлять не только двух-трех человек, но огромное гнездо веселых и радостных существ, стремящихся угодить и помочь как муженьку, так и его старой новой жене, матери, сестренке. Вскоре деревенские бабы перестали делить своих и чужих детей, относясь ко всем с одинаковой любовью, заботой и теплом. «Ты ведь все это предвидел, когда рассказывал свой план», — заметила Элис, отползая вглубь комнаты. «Ты знал, что люди и гарпии станут жить вместе. Думаю, пройдет поколение или два, и здесь вырастет новый город, в котором существа будут жить бок о бок с людьми. Разве это не чудо?» «Ты права», — кивнул ей авантюрист. «Но по-хорошему, надо заручиться поддержкой местной власти. Когда войска скинут того безумного царька, на его место посадят какую-нибудь пустышку, чтобы диктовать волю землян через него. Вот тогда и надо будет договариваться о взаимном ненападении. В нынешних городах сейчас существам приходится не сладко, а тут для них найдется и дом, и еда, и работа. Милка – очень умная и опытная королева. Думаю, она прямо сейчас составляет планы по разработке будущего своего селения. И все же ей тоже не помешает помощь. Как думаешь, мы долго еще будем шляться по горам? Она мне уже устала намекать о том, что ей нужен такой толковый генерал, как я. Что я слышу?» Ехидно повернулась к Григорию, смотря на него обескураженным взглядом. «Ты ведь сам мечтал о том, чтобы посетить мой континент и собственными руками перещупать всех суккубок, а теперь желаешь осесть?» «Вижу», — усмехнулся разведчик, — «до тебя еще не дошло». «Да, с одной стороны, ты права, обустройство людей и гарпий займет немало времени. Постепенно вести об этом селении разнесутся по всему материку. Сюда будут прибывать все желающие, а также беглые, недовольные властями, в том числе опытные мастеровые, обладатели различных профессий, рабочие, купцы, торговцы и так далее. Город постепенно будет разрастаться и, конечно же, люди моей земли не упустят шанс здесь закрепиться. Но дело не только в этом. Как ты знаешь, боги Ориона запретили нам вмешиваться в развитие вашего мира. Однако везде уже есть электричество, водопровод, санитарные удобства и прочее. Как думаешь, когда мы завоюем небеса, ты богохульствуешь? Небо принадлежит только богам. Элис в ужасе скукожилась, пытаясь заткнуть уши. Они будут карать всех, кто только задумается об этом. Серьезно? Удивился авантюрист. Когда мы контратаковали, помнится, ваши боги в ужасе забились в самые дальние щели, позволив нам летать на истребителях и ездить на танках. Только когда до них дошло, что люди гибнут от переизбытка маны, они подняли головы, а до сей поры пискнуть не смели. И ты мне тут будешь задвигать, что они будут возражать против завоевания неба. Впрочем, никто не собирается использовать военные самолеты, взятые на прокат у землян с той стороны. Мы заберем небо себе постепенно. Выгляни в окно, Элис. Что ты видишь? Точнее, кого ты видишь? Людей, — недоуменно ответила та, выглядывая наружу. Ну, гарпий еще. Вот, — перебил ее разведчик. А что такое отдельно взятая крепкая гарпия? Это единица, способная за короткий срок преодолеть огромное расстояние, особенно, если возьмет с собой оружие отбиваться от хищников и еду. Помнишь, я рассказывал тебе, что такое дирижабль? Ага, — кивнула ехидно. Такая огромная летающая лодка на воздушных шарах. Что-то вроде, — согласился Григорий. А теперь представь такую лодку, набитую припасами, вооружением и гарпиями, способными за несколько секунд покрошить в капусту отряд летучих врагов или совершить налет на наземного противника. Представила? У Элиса округлились глаза. Она тихо произнесла: но ведь это абсолютная власть. Тот, кто правит небом, правит миром. Хотя с другой стороны, мы очистим Орион от тварей и монстров. Верно, большая сила, большая ответственность, — милостиво кивнул Григо. Что же касается всеобщей очистки Ориона, то это вряд ли будет нашей заботой, хотя, уверен, окрестности города мы почистим и еще как. Но ты ушла в сторону. Подумай, что нам будет стоить на таком дирижабле пересечь мировой океан, прямо с одного континента на другой, минуя все те морские опасности и глубинных тварей. О, ао, — с расширенными глазами протянула та. Это же прекрасно, Григорий. Надо немедленно начать строить дирижабль. Подумать только, можно не опасаться морских монстров. А ведь из боевой флотилии до нашего материка хорошо, если десяток доплывает. А разве океанские чудища тебе не подчиняются? Удивился Григ. Я думал, ты владычица всех без исключения монстров. Косвенно, да, развела лапками Элис, но в океане живут настолько древние чудовища, которые были созданы еще до появления мирного договора, меня и богов. Они могут напасть, а могут и проигнорировать тех, кто плавает по поверхности океана. Другие могут почуять меня и не нападать на корабль. А есть такие, типа Гранбери, которые... Ехидна уныло вздохнула. Которые нападут специально, чтобы помериться силушкой. Понятливо закончил за нее авантюрист. Вот почему я так не хочу плыть морем на твой континент. Я ведь отчаянно искал все способы, кроме морских путей. Кто-то обмолвился, что существует система мгновенных сообщений, раскиданных по всему миру. Я даже находил спрятанные алтари таких телепортов, но никак не смог заставить их работать, а ведь они неразрушимы. Помню, я четко видел каждый вырезанный в них символ, бил молотком, стрелял, пробовал накачать магией, но все бестолку. Зато теперь, стоит лишь подождать чуть-чуть, и небо будет нашим. А потом соберем огромную экспедицию, и в путь на ваш континент. А как же я? Понуро спросила Элис. Я не могу столько ждать. Войтрон того и гляди захватит кто-нибудь другой. Четверка не сможет вечно защищать башню и ждать меня. А может и сами захотят править. Григорий, ты же обещал помочь мне. Обещал, кивнул тот. Но вспомни, никто из нас не ставил никаких условий и временных рамок. Да, я бежал, подгоняемый странным приказом богини Элиас, но вот уже сколько времени от нее ни слуху, ни духу. Я склонен полагать, что у нее так сильно изменились обстоятельства, что до меня ей больше нет дела. Если подумать, я вообще не являюсь гражданином ее веры или крови, так как родился на другой земле. Да и вообще я никогда не был слишком уж религиозен. Я не отказываюсь от своих намерений, но рисковать жизнью мне как-то совсем неохота. А здесь, Григорий обвел руками пространство вокруг себя. Здесь я нужен. Тут необходимы мои навыки. Будущий город нуждается в грамотном развитии и управлении, а я в свое время не только играл в цивилизацию и эпоху империй, но изучил немало литературы на эту тему. Конечно, я понимаю, что рано или поздно появится тот, кто будет лучше меня знать и применять на практике свои знания, но к тому времени я уже надеюсь оказаться на дирижабле, берущем курс в сторону материка демонов. И я бы очень хотел видеть тебя рядом, Элис. Атрон, ну, скинем мы того, кто на него сядет, делов-то. И чтобы окончательно тебя убедить, я задам тебе пару простых вопросов, ответив на которые, ты и сама убедишься в моей правоте. Итак, сколько, по-твоему, мы потратим дней на поиски духов, которые должны нам помочь, а потом на поиски корабля, способного пересечь океан или другой возможности? У тебя ведь нет в рукаве секрета, использовав который мы бы мгновенно перенеслись на твой континент? Нет, ага. И последний вопрос, сколько нам пришлось бы плыть от этой земли до твоей, даже не считая задержки в виде пополнения запасов и морских битв? С каждым словом авантюриста ехидно серела от раскрывающейся перед ней истины. Правда, которую она упорно гнала от себя, наконец-то открылась перед ней во всей красе. Время. Вот чего она боялась больше всего и вот почему упорно не хотела об этом говорить, подгоняя напарника. Не имея никаких возможностей для мгновенного перемещения на родной материк, брошенная родными и близкими, все, что ей оставалось, предаваться порывам бессильного гнева, обжираться сладостями, заедая растущий стресс и давать Григорию спускать ей под хвост, чтобы хоть как-то отвлечься от суровой реальности. Но оттягивать было больше нельзя. Да, поход к горным элементалям за силой, а потом гонки со временем в поисках остальных духов, способных поделиться с ними первозданной мощью, потом долгие тщетные попытки прибиться к морскому флоту, следующему на другой материк. И это учитывая тот факт, что никто из обычных капитанов не плавал в такие дали. На это отваживались лишь пираты, а связи ни с одним из них у Элис не было. Ее собственных сил хватило бы на то, чтобы отводить от кораблей наиболее яростных чудовищ, но потом она бы неделями лежала пластом, а времени бы на это ей снова никто бы не дал. Оказавшись на чужбине и осознав свое положение, Ехидна поначалу хотела покончить с собой, но лишь протянутая рука помощи Григория оставила в ней искру надежды. И этот же человек сейчас прямо рушит все ее планы, ставя огромную жирную точку над всем, что она лелеяла и надеялась. «Это годы», — прошептала она, наконец, пересохшими губами. «Годы тяжелого пути и отчаяния. Годы. Может быть, не одно десятилетие. Ты состаришься и уже будешь совсем не такой, как сейчас, а найти нового избранного мне будет уже не под силу. А что можешь ты мне обещать, если я останусь здесь, с тобой. Задумался тот, прикидывая все варианты. Год. Ну от силы полтора. Учитывая тот факт, что подготовку к строительству дирижабля мы начнем уже через неделю, как возведут основу деревни. Незанятые гарпии займутся пошивкой ткани, а я с Милкой слетаю к посольству людей в Свитгород. Даже если они до сих пор считают меня дезертиром, им придется смириться с тем фактом, что я выступаю уполномоченным послом от имени Союза людей и гарпий. Думаю, такую мелкую часть, как мой побег из части, вообще опустят и забудут. А с помощью современной техники, постройка дирижабля вообще займет месяц. Месяц, охнула девушка, роняя чашку с водой, но тут же подхватывая ее хвостом. Ты ведь только что сказал, год. Именно так, кивнул Григорий. Месяц на постройку, год на обучение персонала. Или ты думаешь, что я один буду управлять той здоровой махиной? Было бы неплохо, конечно, набрать людей с нашего мира, но я как-то не привык им доверять. Возьмем ответственных рабочих Ориона и за год сделаем из них крутых пилотов. Установим на бортах автоматические копьеметы и выучим застрельщиков, чтобы оказывать гарпиям посильную помощь. А что касается бомбометания, тут и думать нечего. Хех, а я ведь смогу и с сынком повидаться. У тебя есть сын? Конечно, мой первый. По Риону-то уже, небось, бегают те, кого я наделал, когда впервые сюда попал. Семенем брызгал налево и направо, так что наверняка уже подрастают малыши, чьим папашей я и являюсь. Неудивительно, фыркнула ехидно. Судя по тому, как ты топтал этих куриц все эти ночи, даже Милку не пропустил. Она сама себя предложила, сдвинул брови авантюрист. А когда такая женщина просит твоего внимания, отказываться – смертельный грех. Ехидна принялась молча ползать по комнате, неосторожно натыкаясь на предметы мебели, но не обращая на них внимания, так сильно она задумалась. В конце концов, она выпрямилась посреди помещения и, стоя на хвосте, уставилась прямо на Григория. «Мне нужны гарантии», – улыбнулась девушка. «Нет, конечно, я понимаю, что ты мне обещал. Но я хочу быть для будущего правителя не просто напарницей или подругой». Она стремительным броском кинулась на опешившего героя, до сих пор так и лежавшего обнаженным на ложе из подушек, и обвила его несколькими кольцами длинного хвоста. «Я хочу быть первой из первых твоих будущих жен». Вымолвив эти слова, она запечатала рот Григи жадным поцелуем. «И не только жен, но и посвященных во все твои дела. Уверен, тебе будет не до этого». Рассмеялся бывший разведчик. «У тебя голова заболит, столько только прочитать лекцию по устройству багажного отсека дирижабля. Зато, я тут краем уха слышал, что у гарпий есть запас того самого меда счастья». «И ты молчал», — вскинула Селис, возвышаясь своим грациозным женским телом над авантюристом. «Да это же самое главное, ради чего я и пошла во все тяжкие с этим походом. Это же, да как ты мог, и ты молчал, и ты Заткнуть разбушевавшуюся монстродеву поцелуем, увлечь ее на себя, а потом перевернуть и придавить уже своим телом. Пара пустяков для тренированного опытного воина, а уж для такого кобелина, как Грига, вообще, плевое дело. Охнувшая девушка и не успела понять, как очутилась на спине, а бывший пленник, надежно скованный ее хвостом, невероятным образом выскользнул из захвата. Более того, он ловко перевернул ее, уложив в позу молящегося тюленя, держа тяжелый хвост на своем плече как пушинку. «Вижу, ты уже давно терпишь», — донесся до нее его удивленный голос. Всю подушку намочила. «Неужто не могла просто попросить? Да там такая очередь была ночью, что мне как-то неудобно было», — пробормотала ехидно, зарываясь лицом в ложе. «У этих куриц, похоже, по ночам тяга к сексу возрастает. Вот я и смирилась. Ладно, не буду скрывать, я тоже тебя хочу», — произнес ее напарник. От этих простых слов внизу животика ехидны стало горячо и влажно. «Хочешь быть первой из первых? Тогда тебе придется нехило отрабатывать. С этого момента можешь приступать к своим обязанностям». Ух, понеслась. Глава 12. Возвращение к опасным монстролиди. С этого момента мы временно оставим повествование о похождениях бравого авантюриста, бывшего разведчика и лейтенанта вооруженных сил первого контакта Пржевальского Григория, так как у него и его друзей все будет хорошо и даже прекрасно в течение целого года, а то и дольше. Как он и предсказывал, новое селение стало разрастаться. Гарпии и люди стали прекрасно жить вместе и принимать новых желающих присоединиться к ним. Вскоре быстрорастущим центром торговли заинтересовались и люди с той стороны, а когда узнали, что мэром выступает тот самый Григорий, удивлению некоторых военных шишек не было предела. Но все сложилось именно так, как и предполагал разведчик. Никто его не тронул. Напротив, Григу объявили разведчиком, выполняющим особо секретную миссию, и даже наградили за особые успехи. Авантюрист, впрочем, не проявил особого рвения вернуться и продолжал заниматься городом, да подготовкой к экспедиции на другой материк. Элис же наслаждалась спокойной и размеренной жизнью во дворце вместе с Милкой. На этой спокойной ноте мы и завершим рассказ о приключениях этих героев. И сразу же вернемся к Рикардо Пржевальскому, молодому студенту-выпускнику, повседневную жизнь которого вы читали ранее. Как мы помним, его путешествие на лайнере подошло к концу, но на всеобщем голосовании было решено воспользоваться услугами транзитного портала, чтобы быстро оказаться в нужном месте. Вместо того, чтобы еще месяц плыть домой, они сделали всего несколько шагов, нырнув в очередной портал, и оказались в небольшом городке Монте-Карло княжества Монако. Неполным составом, конечно. Кирина вместе с подчиненными осталась по ту сторону, чтобы вместе с девушками-монстрами из гарема Кирилла перенестись обратно в родной Мухосранск. Поэтому на землю княжества Монако ступили лишь ноги самого Рикардо и его близких подруг. Девушки летучей мыши Драникулианы и редкой дриады Решии. Да-да, девушку Слайм Кира также временно забрала себе, так как ей требовалась ее помощь. Таким образом, оставив Рика на попечение тех двоих существ, которые были с ним с самого начала. Впрочем, я уже не был тем неуверенным в себе студентиком, да и мои женщины легко могли порвать любого, осмелившегося встать на нашем пути. С такими мыслями мы и вошли в портал, ступая на землю Монте-Карло. Город нас поразил. Архитектура, вежливые люди, полное отсутствие мразей, продающих на улицах дури и прочее дерьмо. Даже на окраинах и в трущобах не валялся мусор, не было видно бомжей и наркоманов. К тому же на улицах было заметно необычно много существ, носящих ту или иную униформу, говорящую о роде их занятий. Например, немало было симпатичных девушек-волчиц в форме стражей порядка. А учитывая их преданность делу, можно было не сомневаться в том, что Монте-Карло безопасен. Что и говорить, безопасность города стояла на первом месте. Стоило нам выйти из здания местной программы обмена и разинуть рот на местные достопримечательности, как к нам тут же на небольшой малолитражке подъехал патруль, из которого выскочили две девушка. Человек и существо женского пола, девушка-собака с невероятно длинной и густой шерстью на всем теле. Это делало ее почти неотличимой от сенбернара или пса породы водолаз, вставшего на задние лапы. В отличие от своей коллеги, щеголявшей в тесной и обтягивающей униформе, эта полицейская была вынуждена терпеть жару в свободной юбке и рубашке. Но, судя по ее виду, девушка привыкла к необходимости носить плотную одежду даже в такое время года. На правом боку каждая из них висела потертая тяжелая кобура, наглядно показывающая, что девушки прекрасно умеют пользоваться выданным оружием. Хотя общий вид у симпатичных стражей порядка гармонировал со спокойствием города. «Дорогие гости, приветствуем вас в нашем славном городе Монте-Карло», слегка кивнула обычная девушка, пока вторая подошла чуть ближе, усиленно втягивая носом воздух. Офицер контроля безопасности Джули Монтгомери. «Извините за беспокойство, но в целях сохранения антитеррористической и спокойной обстановки, просим вас пройти контроль». «Здравствуйте», — начал я, осматриваясь и предусмотрительно держа руки на виду. «Мы согласны. Куда нужно пройти?» Мы прекрасно понимали друг друга без переводчика благодаря моему дару, доставшемуся мне в награду от некой воительницы Вальгаллы. Да, до сих пор трудно поверить, что она существует вместе со всеми богами. Тем не менее, это так. Более того, как выяснилось, во мне течет кровь одного из древних героев-викингов, благодаря которым Вальгалла в свое время была на высоте. Со слов воительницы, меня это ни к чему не обязывало и не принуждало, за исключением напутствия побольше и почаще оставлять свое семя в животах здоровых и сильных дев, к коим Валькирия в первую очередь относила именно существ, отличавшихся от человека в лучшую сторону физической формой. Даже мирная, не боевая особь с той стороны могла легко поднять килограмм 100-150, что делало их великолепными работницами в самых разных сферах сельского хозяйства, земли и прочих регионах, где людской труд отличался особенной тяжестью. Полицейские не обратили внимания на то, что мы говорим с ними на одном языке. Напротив, первая улыбнулась, а девушка Сенбернар даже вильнула пару раз мощным пушистым хвостом, высунувшимся позади в специальной прорези юбки. «Не стоит беспокоиться», — повторила первая. «Вильгельма все сделает сама. Просто постойте смирно полминуты. Ее мощный нюх выявит все запрещенные вещества. Если они у вас есть, конечно. Девушка Сенбернар или все же существо другой собачьей породы, вроде Сенбернары, желто-коричневого окраса, а это была черная как смола, скорее все же водолаз», подошла чуть ближе, тщательно обнюхав каждого из нас. «МММ, как приятно пахнет», прокомментировала она, закончив с дриадой. «Фрукты, овощи, трава». «Нет-нет, обычная трава», поспешно добавила она, покосившись на коллегу. «Просто приятный аромат. Вы чисты, мадемуазель». Летучую мышку она обнюхивала с большим подозрением, но в итоге все же отошла, слегка морща носик. «Чисто», объявила она спустя недолгую паузу и добавила для проформы, «просто резкий сильный аромат мускуса. Непривычно для наших краев. Я запомню ваш запах, госпожа. Последним на очереди был я». Странно, но девушка приблизилась чуть ли не вплотную, с упоением и непроизвольно расползающейся улыбкой обнюхивая меня едва ли не с головы до пят, шумно выдыхая после каждого сантиметра кожи. «Чисто», слегка неуверенно объявила она. «Однако от этого юноши исходит странный аромат. Мне хочется прыгать и вилять хвостом, как будто я нашла своего хозяина. Эй, полегче». Я на всякий случай отошел на пару шагов от возбужденной водолазки. «У меня уже есть своя семья и других членов в команду нам пока не надо. Но мы будем рады, если вы будете заходить к нам в гости». «Кстати», — перебила меня первая девушка, не обращая внимания на странное поведение напарницы. «Можно ваши документы?» «ХММ, Пржевальски, интересная фамилия. Вы к нам надолго, верно?» Вступает в разговор молчащая до этого Драника. «Мы купили у вас поместье Дранкинвилли. А во!» — выдыхает водолазка. «Особняк с привидениями. Маргилина», — строго произносит Бжули. «Нет там никаких привидений. Это все глупые сказки. Сказки». Ушки водолазки встают торчком. «Какие же это сказки? Моншер, всем известно, что...» «Так, все, тихо, сидеть». Маргилина моментально затыкается и садится на корточки. Джули же продолжает непонятную экзекуцию прямо на глазах удивленных зрителей. Голос: «Ауф, лапу, молодец, хорошая девочка. А теперь, прыгай в машину и жди маму». Черная водолазка исчезает из поля зрения, в следующий миг оказываясь внутри малолитражки, из которой, высунув язык и часто дыша, с восторгом и обожанием смотрит на свою напарницу. «Простите», склоняя от смущения голову, говорит Бжули. «Вот так с ней каждый раз, когда разговор касается эзотерики. На самом деле в особняке ничего, просто ходили разные слухи, что семья миллионера пропала, но никаких тому доказательств не было. Еще раз простите за задержку. Вы сами доберетесь или вам подсказать направление?» «Сами», говорю, кивая в ответ девушке. «Вызовем такси». «Всего хорошего», машет та на прощание рукой. «Приятного отдыха». Попрощавшись с гостеприимными стражницами порядка, выходим на парковочную площадку, где радушные хозяева небольших автомобилей предлагают нам свои услуги. Уж было приготовился отражать их навязчивые атаки, но дело идет совсем другим образом. Никто из них не перебивает друг друга. Совсем напротив, каждый старается выдвинуть вперед конкурента, что совсем не лезет ни в какие ворота. На мой вопрос, почему они себя так ведут, один из таксистов лишь расхохотался. «Раньше мы действительно сражались за каждого клиента», сказал, отсмеявшись, степенный мужик лет 40 с небольшим пивным животиком. «Но после того, как к нам с той стороны стали прибывать эти чудесные девушки, поняли, что лишь зря тратим свою жизнь в погоне, а кратковременным счастьем. Теперь развозить людей для нас не более чем хобби, в то время как в остальное время мы занимаемся тем, что нам действительно нравится. Естественно, благодаря им». Он показал селфи на телефоне, где он стоял в обнимку с девушкой-кошкой на фоне заката. Оба беззаботно улыбались, я даже слегка позавидовал чужому счастью. «Конечно, в городе еще немало обычных людей, живущих по старым понятиям», кивнул другой таксист. «Но здесь уже все по-новому». Он обводит рукой, показывая на город, раскинувшийся перед нами. «Здесь всегда было спокойно и тихо. Конечно, преступности тоже хватало, но когда полицию стали усиливать существами, бандиты постепенно исчезли. Не полностью, конечно. Хватает сутенеров, шпаны или тех же адреналиновых наркоманов. Это еще кто?» – заинтересовалась Драника. Мужик поморщился. «Да та же шпана, только гоняющаяся за приключениями на своей заднице. Как правило, Это детки богатых родителей, готовые пойти ради дозы адреналина на все. Однако через условную черту они не переступают, но отваживаются на мелкие хулиганства. От них больше головной боли, чем реальных проблем, но все же не стоит их игнорировать. Он и довез нас до поместья на своей небольшой, но вместительной Рено, попутно подработав экскурсоводом, рассказав о достопримечательностях города. Казалось, внешний вид моих подруг его нисколько не задевает, но пару раз я ловил его любопытный взгляд, брошенный на Дранику. Дриада в целом ничем не отличалась от людей, кроме зеленой кожи, а вот моя крылатая подруга представляла собой образец монстра, способного напасть на человека. Особняк производил неизгладимое впечатление. Начнем с того, что еще только подъезжая к его окрестностям, нас проверили на контрольно-пропускном пункте, от которого во все стороны шел металлический высокий забор с видеокамерами и непонятными столбиками с черными шарами на конце. Один из охранников пояснил, что это накопители электричества. Прежний хозяин поместья страдал шизофренией или манией преследования, пожав плечами, пояснил один из вооруженных легким автоматическим оружием охранников. Вот и набрал полный штат наемников, обнес всю территорию поместья забором с электрическими цепями и накопителями и расставил часовых. Хорошо еще мин не накидал, а ведь мог. Деньги у него имелись. Вроде жена сумела вовремя его остановить, а потом он просто исчез. «Бруно, прекращай», — вмешался другой более пожилой охранник. «Нечего сплетничать. Не доказано, что он исчез в своем поместье». «Да как же не доказано, это же наша смена была, Джордана», — развел руками первый, а повернувшись к нам, добавил: «Помню, как он приехал с семейством вечером с какого-то приема, огни в особняке погасли. Ну, мы еще вечерний доклад сдали и все, а наутро в доме уже никого не было, только пара человек прислуги. Журналисты приезжали, полиция, а все без толку. Никто ничего не видел и не слышал, а шесть человек, хозяин с домочадцами пропали без вести. Ну, мэр выждал для порядка год, да продал поместье с аукциона. Вы, значит, новые хозяева?» Попрощавшись с охраной, мы двинулись дальше, благоговейно взирая на огромные сады, площадки для гольфа и видневшийся вдали замок. А подъехав вплотную к зданию, разинули рты, особняк оказался не просто большим домом, а целой крепостью, выстроенной в незапамятные времена в готическом стиле. Видно было, что ее неоднократно перестраивали и ремонтировали, но общий вид оставался нетронутым. Мы словно оказались на Орионе перед одной из военных крепостей. Однако особняк не подавлял своим внешним видом, хотя и давал понять, что выстроен не простыми людьми и, тем более, не для простых гостей. Тот факт, что он достался нам, мог означать лишь невероятное везение или благоприятное стечение обстоятельств. Здесь легко мог жить какой-нибудь потомок Ротшильдов или другой богатей с семейством. Впрочем, некому было нас упрекать, так как встретивший нас дворецкий не пожелал продлевать контракт, твердо решив уйти на пенсию. «Могу посоветовать вам, молодой человек, бюро, в котором обучают гостиничному и хозяйственному бизнесу», — прокашлял этот довольно старый, но крепкий мужчина. «Конечно, никто не даст вам опытного дворецкого или горничную, так как вы чужак и не имеете за спиной никакого опыта, но уверен, вы легко найдете желающих работать на вас в этом огромном особняке. Вот только проверять их вам придется на собственной шкуре». С тем он и откланялся, уехав вместе с таксистом. Понятно, что имел в виду старый дворецкий. Все, кого я буду нанимать на работу, могут оказаться пройдохами и ворьем. Уверен, в этом особняке осталось немало ценного от старых хозяев, ведь никто ничего не вывозил оттуда, как это обычно бывает при переездах. По приказу мэра рабочие только сняли картины и герб прежней семьи, не желая смущать новых постояльцев видами прежних хозяев. «Святая Луна!» — выкрикнула Драника, толкнув огромные двери и зайдя внутрь. «Да здесь летать можно, Рик, ты только взгляни». В целом я с ней был согласен. Если снаружи особняк поражал своим великолепием, то внутри ошеломлял богатством и размахом. Огромный зал, шикарные занавески и ковры, картины на стенах, люстра на тысячу декоративных свечей и многое другое, что даже не сразу бросалось в глаза. Я сразу ощутил всю ту разницу, отделявшую меня, бывшего полунищего студента, от богатого миллионера, привыкшего тратить огромные суммы на свои прихоти. Решию не интересовал внутренний дизайн. Пока мы с мышкой восторгались обстановке, она срулила во двор, сказав, что сама всем займется. про нее и окружающий особняк земли можно было временно забыть и больше не беспокоиться, как только Леона найдет себе подходящее место, укоренится и пустит во все стороны свои контролирующие отростки, наступит полная безопасность. Пожалуй, можно даже уволить охранников на КПП, если они находятся на моем иждивении. С другой стороны, они будут служить дополнительным прикрытием для нежданных гостей и хотя бы успеют поднять шум. Ладно, займемся ими позже. Мышка уже бегала из одного крыла здания в другое, на бегу распахивая двери, заглядывая любопытным носиком внутрь на пару секунд, и мчась дальше. Я шел вслед за ней, стараясь пока просто запомнить, что где находится. Гостевые комнаты, общий зал, столовая или обеденный зал, туалетные комнаты, игровая, бар, снова обеденный зал, еще бар, какой-то небольшой коридор привел нас в небольшую прокуренную комнатку, оставленную чисто в мужском стиле с мини-баром, бильярдом, дротиками и прочими мужскими забавами. Судя по всему, сюда давно никто не заглядывал, везде лежал густой слой пыли. Должно быть, здесь с друзьями когда-то отдыхал прежний хозяин, прежде чем его накрыло, мимолетно подумал я. Почистить тут все, и будет классно. Вскоре мы нашли кухню, вернее, кухню. Как и все предыдущие комнаты, она была уставлена самыми современными кухонными приборами, плитами, холодильниками, морозильниками и прочим. Заглянув в пару из них, увидел, как на полках лежат продукты с долгим сроком хранения, а в морозилке обнаружил пару здоровенных туш. Наверное, тут работало много человек, отметил я, оглядываясь на дранику. Чтобы разделать такую тушку, нужно как минимум 2-3 человека, а ведь еще и приготовить надо. Думаю, пока обойдемся доставками, а попозже, как руки дойдут, разберемся и на кухне. Рикки, тут места на всех хватит, с восторгом в глазах произнесла та, и на Киру, и на Рази, вообще на всех. Я не успел с ней согласиться, как вдруг огонек восхищения в ее глазах сменился опасной искрой похоти. Кстати, облизнув губы, произнесла мышка другим низким голосом. Я тут в одной комнате заметила великолепное ложе. Уверена, тебе понравится. А ведь мы еще даже на второй этаж не поднимались. Глава 13. Умный дом против студента. На этот раз я почти был уверен в том, что был изнасилован. Драня практически не давала мне спуску, в страстных порывах иссушая мой уставший организм. Она даже попыталась открыть для себя нечто новое и испробовать это на нас обоих. С моей помощью, разумеется. Тут следует взять небольшую паузу и посвятить вас в интимные тайны существ. Как правило, большинство существ, живущих обычной жизнью по ту сторону, совершенно не были искушены в сексе и любовных играх. Особенно, если приходили к порталам прямиком из деревень и поселений, не задерживаясь в городах и палаточных городках, сооруженных возле военных баз людей нашей земли. Мы помним, что их мораль и поведение, связанные с любовными играми и размножением, находились на крайне низком уровне. Доходило до того, что солдаты, охранявшие периметр военных баз, отдыхая в трактирах, просто могли прямо сказать любой девушке Ориона что-то вроде: «Эй, красотка, пойдем в номер, я покажу тебе своего одноглазого удава», на что всегда получали положительный ответ, при условии обоюдной привлекательности, и никто вокруг не считал это зазорным или чем-либо вроде проституции. Дома удовольствия появились позже и в тех городах Риона, которые находились достаточно далеко от порталов. Также сами девушки могли отыскать себе кандидата для спаривания среди тех же отдыхающих солдат, и никто из местных не мог бы сказать им на это плохого слова, кроме зависти. Вспомним коровку, дающую молочко прямо из груди. Девушка совмещала приятное с полезным, понимая, что мужчины земли не удовлетворятся одним молоком. Того же придерживались и прочие девушки, потерявшие надежду попасть в программу обмена или находящиеся в длительном ожидании очереди. Все это к чему? Да к тому, что существа по своей сути привыкли к грубым ласкам солдат или простым и незатейливым перепиханам своих соплеменников и прочих счастливчиков. Даже самые опытные жрицы любви не могли похвастать чем-то особенным, пожалуй, кроме минета, да и тот требовали, в основном, только солдаты, и то не все. Некоторые из подруг делились своим сексуальным опытом, другие предпочитали держать все в себе. Отсюда и проистекал тот факт, что большинство из попадающих на землю существ оставались едва ли не целованными девственницами или познавшими лишь грубый простой животный секс. Конечно, нашим парням сам факт того, что тебе может дать очаровательная кошка-девушка и неважно в какой позе, уже мог вызвать эрекцию, но чем дольше живешь с прекрасным существом, тем больше хочется попробовать ее во всех смыслах. А тут Драника сама решила сломать все стены, решив испытать все, о чем ранее могла лишь слышать или подсмотреть в интернете. Сначала был шикарный чувственный минет, во время которого она своим нечеловечески длинным язычком буквально обвивала мой ствол, дразня его кончиком самую сердцевину. Самое ужасное при всем этом было то, что она не давала мне подняться, удерживая в горизонтальном положении на кровати, и не отвлекалась на мои просьбы до тех пор, пока не получила порцию заслуженного семени прямо в глотку. Не давая мне ни секунды на восстановление, эта вертихвостка поднялась чуть выше и стала неумело, но активно исполнять что-то вроде бобёб, мощного захвата своей пышной грудью моей вялой сосиски, с конца которой еще капала теплая сметанка. Не обращая никакого внимания на мои слабые попытки отбиться и мягко сбить захваченного младшего, девушка жадно принялась мять его обеими шариками, активно помогая себе руками и ртом. Жадно слезав с верхушки последние капельки, она стала целовать самый кончик, требуя немедленного возвращения моего бойца в строй. Разумеется, она быстро добилась своего, но в этот раз не стала снова доводить дело до конца. Убедившись, что я готов к следующему раунду, она дотянулась до моего уха и, дотрагиваясь язычком, тихо прошептала: «Дорогой, я хочу попробовать анал». Ух, о подобном я раньше мог только мечтать. Несмотря на довольно богатый сексуальный опыт в прошлом, у меня ни с одной партнершей не было такого доверия, чтобы предложить ей войти в другую дырочку. Сам я спросить не мог, так как стеснялся, а те, наверное, полагали, что мне оно и не надо. А может, им это не нравилось или тоже не было такого опыта, кто знает. В любом случае, в этом плане я оставался только теоретиком. «Конечно, я только и рад», – прохрипел я, стараясь, чтобы голос предательски не дрогнул. «Нам нужно масло». Драника за миллионную долю секунды нырнула под кровать, где, наверное, лежала ее сумочка, так как обратно она уже со сверкающими глазами вылетела, сжимая блестящий тюбик. «World of Tanks», – прочитал я, – «лучшая смазка для успешного пробития. Доставьте своим командирам удовольствие всему экипажу». Пришлось довериться интригующей надписи. Теперь Драника слушалась меня с полуслова, быстро принимая нужную позу. Она легла на край кровати, выпитив попку таким невероятным образом, что почти расплющила свои груди о ложе. Я даже и подумать не мог, что можно так выгнуть тело. Капельки любовного сока блестели на ее приоткрытой щелочке, соблазняя мой взгляд, но сейчас мне предстояло войти в иное отверстие. Теплый пушистый ковер ласково принял мои голые пятки, позволяя мне принять устойчивую позу. Подрагивающей рукой я воздел открытый тюбик, выдавливая тягучую прозрачную жидкость в ложбинку между ее упругими обнаженными ягодицами. Блестящая капля коснулась бархатной кожи и потекла ниже, достигая цели, ради которой предназначалась. «Ах-ха-ха», – прошептала мышка, вздрагивая всем телом. Похоже, она и сама была вся в предвкушении нового удовольствия. Выдавив чуть-чуть геля себе на правую ладонь, я тщательно смазал пальцы и собрался с силами, приступая к главной части программы. Аккуратно, плавно, но сильно начал массировать узловатый кружок ее заднего прохода, одновременно расслабляя ее инстинктивно напрягшиеся мышцы и смазывая все вокруг до тех пор, пока не ощутил, как расслабляется ее тело. Левой рукой лаская ее промежность, правый начал проникать внутрь сфинктера, не забывая обильно поливать нужное место гелем. Вскоре девушка расслабилась настолько, что я спокойно мог вставить два пальца внутрь ее узенькой дырочки. Ее любовные соки смешивались со смазкой, дыхание стало тяжелым и прерывистым. Я не стал больше медлить. Вытерев руки о простыню, прикоснулся своим готовым к бою орудием к ее чувствительной заднице и медленно стал вводить боеголовку в ее узенькую пещерку. Ух, пошло даже лучше, чем я мог того ожидать. Головка провалилась так быстро, как если бы это было в обычном режиме. Хотя чем дальше я входил, тем туже ощущалось давление на ствол. В итоге я даже наполовину не воткнул, а передавило так, что я еле дышать мог. По напрягшимся ягодицам понял, что вина в этом принадлежит партнерше. Впрочем, она быстро пришла в себя, сдавленно постанывая и позволяя мне проникнуть еще глубже, хоть я и видел, как ее когти рвут тонкие простыни кровати. Но девушка не жаловалась мне на боль или неприятные ощущения, поэтому я решил продолжать. В конце концов, когда мне еще предоставится такой шанс, войдя до конца, я стал плавно тереться о внутренние стенки ее ануса, одновременно поглаживая ее ягодицы и шепча подруге успокаивающие слова, что подействовало первым, мой голос или тело, освоившие новые впечатления, я так и не узнал. Зато девушка окончательно расслабилась и приняла меня в новой позе, начав получать новое удовольствие. Через какое-то время мы сменили позу. Теперь я сидел, опираясь на крепкий дубовый подлокотник, а мышка скакала спиной ко мне, ввинчиваясь попкой на мой напряженный ствол до тех пор, пока я в очередной раз не кончил, залив ее вторую шахту. На том дело не кончилось, и красотка еще долго гоняла меня во все тяжкие, перемежая анал с минетом и обычным сексом, позволяя мне то, о чем я раньше мог только мечтать. Когда все закончилось и я, полностью лишенный сил, лежал пластом, глядя, как девушка вытирается припасенными влажными салфетками, вдруг услышал: «Это все ради тебя, Рик, все ради тебя, все, что я только могу». «Не понял?» Приподнявшись на локтях, спрашиваю я, уставившись в смущенно отвернувшуюся девушку. Та даже попыталась прикрыться крылышками, но тут же поспешила раскрыться. «Ты столько для меня сделал, мой друг, мой хозяин, мой господин». Она опускается на ковер голыми коленками, становясь со мной на один уровень и смотрит в упор в мои глаза таким яростным влюбленным взглядом, что теперь уже я чувствую некоторое смущение. «Рик, ты, наверное, думаешь, раз я происхожу из гордого дворянского рода и по своему статусу гораздо выше многих других, успела многое узнать и попробовать. Уверяю тебя, полагать так – большая ошибка. На самом деле, между мной и той же простушкой Манькой нет почти никаких отличий. Ладно, несколько есть, но они несущественны. На фоне ваших женщин мы почти не видны. Мы ничего не знаем о соблазнении мужчин, довольствуясь только тем, чем нас одарила природа, в то время как земные девушки дают 100 очков нам вперед, используя не только природные данные, но и знания, полученные в интернете и от собственных матерей. Мы же, существа Ориона, можем благодарить вас лишь собственным телом и душой, дурочка. Не выдерживаю я, перебивая ошеломленную мышку. Я же 100 раз говорил, что именно этим качеством вы и отличаетесь от большинства земных баб. У них уже давно атрофировалось чувство собственного достоинства, равно как и верность и честь. Они готовы раздвинуть ноги перед любым человеком, который сможет купить им дорогие подарки и обеспечить лучшую жизнь. Честь и достоинство давно забыты в нашем мире, потому-то вы, существа, стали так ценны для тех мужчин, которые устали от продажных шлюх земли. Потому и я ставлю выше всего нашу семью и вас с Решкой. «О, Рикки!» — восклицает девушка, заключая меня в объятия и заходясь от рыданий. «Чувствую, что между нами сломана еще одна стена, из-за которой нам приходилось сдерживать самое сокровенное. Но теперь ничто не сдерживает никаких эмоций. Даю ей как следует выплакаться, понимая, что дороже реши и драники у меня теперь точно никого нет. Наутро у нас снова проблем выше крыши. Бывшая графиня нашла себе покой на последнем третьем этаже, прямо под чердаком в самом конце левого крыла особняка, и преспокойно дрыхла там. Наверняка она пребывала в полной уверенности, что по пробуждении ее будет ждать обильный ужин и любящий хозяин. Надо бы постараться не разочаровать ее, а пока... Пока мне предстояло разобраться с системой поместья. Хорошо, что все было полностью автоматизировано. Свет, сигнализация, включение жизнеобеспечения дома, вода и прочие необходимые в быте механизмы. Также я успел обойти и жилые комнаты бывших хозяев, все же стараясь подолгу в них не задерживаться. Рабочие успели вынести оттуда все их личные вещи, и более ничто не напоминало нам о том, что здесь когда-то жили другие люди, но мне почему-то было неудобно стоять в рабочем кабинете бывшего хозяина особняка, зная, что он и его семья просто исчезли прямо из дома. С другой стороны, на кухне не требовался отдельный человек, так как пользоваться плитой и основными приборами я умел. Приготовить быстрый и полезный завтрак на себя одного было проще простого. До вечера было еще далеко, и я намеревался просто найти подходящую службу доставки, чтобы заказать побольше вкуснятинки. Удивительно, но мышка ничуть не полнела от фастфуда, что объясняло ее внеземная природа и строение тела. Все же еженочные полеты девушки требовали прорву энергии, а здесь у нее было раздолье в виде огромных территорий нашего поместья. Честно говоря, у меня голова шла кругом. Да, я сам хотел переехать в место, подобное этому, но становиться единоправным и единственным владельцем столь огромного замка, да еще и с удивительной историей исчезновения прежнего владельца. Ух, я все еще не мог поверить в такое событие, но, оглядевшись и вдоволь налюбовавшись на причуды богатых, я все же принял решение лично съездить в город и осмотреться. Конечно, принимая во внимание тот факт, что мне предстояло выбраться на незнакомую территорию чужой страны, ставило меня на одну планку с иностранным шпионом, несмотря на все документы. Кира успела выправить мне французский паспорт, прекрасно действующий и в Монте-Карло, а моим подругам такие заморочки не требовались. Небольшая пластиковая карта с фотографией, расой или видом и отметкой о принадлежности к хозяину. Вот и все документы. Как там говорилось в Простоквашино, усы, лапы и хвост. Вот мои документы. Почти так дела обстояли и у нас. При этом существо считалось полноценной личностью, имеющей чуть ли не больше прав и защит, чем обычный человеческий гражданин в любом цивилизованном месте, за одну лишь попытку нападения на него или его хозяина. Впрочем, вы и так все сами прекрасно знаете. Потому я и взял с собой слегка недовольную таким раскладом Решку. Девушка не скрывала своего несогласия с тем, что ей приходится оставить без контроля огромную территорию, к которой она едва-едва начала привыкать. Но я упирал на то, что моя безопасность важнее, а Драника спит и не может сопроводить меня. К тому же сады и поля поместья и без того находятся под защитой и присмотром охраны. Да и кто вообще будет лезть сюда? Пф, усмехнулась Дриада. Известно кто, лиходей, жадные до чужого добра людишки или просто мародеры. Думаешь, кто-то в этом городе еще не знает о том, что прежние хозяева отсутствуют? Вопрос, знают ли они, что особняк уже выкуплен и занят. Да и кого бы это остановило? Рик, я уверена, нам сейчас стоит по максимуму приготовиться к отражению внезапных попыток кражи и грабежа. Хотя, ты по-своему прав. Надо выйти в город и своими глазами осмотреться, чтобы понять, угрожает ли нам реально опасность. Осмотрись в автопарке, ведь все непроданные на аукционе автомобили теперь тоже твои, если я правильно поняла, а я пока на всякий случай выращу временных стражей.